Глава четвертая. Солдат ребенка не обидит. Только я-то давным-давно уже не воин. В прежней жизни армейская срочка осталась в далеком прошлом, а здесь и вовсе ввиду возраста не служил. Даже оружие в руках не держал. Эта мелкая заморыш Валька, сколько ей лет? 12? Совершенно хулиганским способом пытается таранить, прицелившись мне головой в живот, нанося удары мелкими кулачонками в бока. А Марк кинулся валить меня на землю, толкая с разбега. Остальные бросились окружать. Хорошо, что я занял удобную позицию. Два близко расположенных забора, образующие проход, и атаковавшая парочка не дают возможности меня обойти. Чтобы начать давать отпор, осознать наконец-то, что я не взрослый, сильный мужчина, а такой же малолетка, как и те, кто пытаются намять мне бока и набить и так пострадавшее лицо, потребовалось несколько мгновений. Их хватило, чтобы дочка золотаря, от нее действительно попахивает нечистотами, или это я себе внушил, скорее второе, довольно чувствительно трижды врезала мне по почкам и печени. Боль сняла моральные ограничения. Хватаю замарашку правой рукой за тощую шею, левой за острое, угловатое плечо и кидаю под ноги Марку Сибису. Главный среди ребят пацан вместо того, чтобы сбить меня с ног, запинается о тельце Вальки и пытается удержать равновесие, вцепившись в мою куртку. Помогаю ему, в смысле не устоять, а наоборот упасть, для чего хватаю за запястье и тяну на себя, одновременно делая шаг назад. Марк летит вперед торпедой, крепко так впечатываясь в забор, а я еле успеваю сдержать себя, чтобы в его полете не нанести поражающий апперкот снизу, в челюсть. «Зазнайка дерьмовая!» пищит в мой адрес копошащаяся передо мной в грязи Валька. «Ты не должен здесь ходить!» «А где, интересно, мне можно? Или я должен летать?» Смешно, но, кажется, девчонка была весьма неравнодушна к степу. Да, взрослым умом понимаю, что так оно и есть. Влюбилась, дурочка. Только даже безродному и, по слухам, незаконно рожденному сироте она совсем не пара. Вот и злобствует дрянь такая. Мысли пролетают мгновенно, и пары секунд не прошло, а передо мной друг моего друга, и замахивается он так, словно собирается сбить напором воздуха. «Как и ты, Лайер?» — успеваю спросить с укором. В отличие от Цезаря, который перестал сопротивляться своим убийцам, едва увидел в их рядах друга и соратника Брута, я опускать руки не спешу. Отклоняюсь от пролетевшего мимо носа кулака, бью подошвой сапога в живот, выбивая из николасовского приятеля дух. Разворачиваюсь и бегу со всех ног по проулку, едва не запнувшись в его середине о какого-то комфортно валявшегося там пьяницу. «Стой, Степ!» Звучит злой и обиженный хор голосов сзади. «Ты нам еще попадешься! Зазнайка! Сволочь! Хомяк!» Вот это жизнь! Меня разбирают смех и восторг. Погони нет, ей помешала свалка мною устроенная, а также то, что Марк крепко приложился головой и не смог организовать ребятишек. Те были помладше Степа и намного щуплее, отчего воинственный пыл у мальчишек и девчонок быстро пропал, едва увидели скорую расправу над старшими в их шайке. Накануне, оценив возможности доставшегося тела и более-менее адаптировавшись под него, понимаю, что мог бы без труда раскидать всю эту мелкоту и по своему желанию наделать им травм той или иной степени тяжести. Умница, что не стал этого делать. Такие умения не объяснишь полученными днем от Айтера и Чибита ударами по голове. Не буду пока высовываться ни со своими навыками из прошлой жизни, ни с магией, обретенной уже здесь, на Паргее. Так называется мир, в который я попал. «Чего носишься, как петух обезглавленный?» Недовольно спросила меня мать Вальки. Едва я выскочил на свою улицу и оказался вблизи колодца, из которого недавно таскал воду. «Мою старшую не видел?» Она подняла наполненное ведро. Женщина такая же худая и маленькая, как дочь, со спины их и не отличишь. Была одета в латаное-перелатанное платье. А ведь ее муж хоть и возится с дерьмом, зарабатывает всяко поболее, чем дядюшка Ригер. Если бы не пил, как не в себя, считался бы в этом районе одним из самых состоятельных. Все же имел кобылку, телегу с большой бочкой и постоянный заработок. «Не, тетя Рая, не видал!» Вру и не краснею. «Увижу, что-нибудь передать?» Та только отмахнулась свободной рукой и пошла к другому концу улицы. А я ведь запыхался от бега. Сила и ловкость — это хорошо, но и про выносливость не нужно забывать. Начать бегать по утрам, как в прошлой жизни, когда завязал с выпивкой. Но где? Во дворе не набегаешься, места мало совсем. А начни я тут при средневековых обитателях демонстрировать здоровый образ жизни, пожалуй, примут за одержимого. А с такими здесь поступают не очень гуманно. Замуровывают в стены городов или в подвалах церквей и монастырей. Впрочем, на Паргее ни к одним лишь одержимым доброты не проявляют. Мир мне достался крайне суровый и жестокий. А я все равно рад. Как говорится, даренному коню в зубы не смотрят. Буду устраиваться, как смогу. Вот и дом, милый дом. Дальше не спешу. Ключ, замок, скрип калитки. Можно выдохнуть. Опять чувство голода проснулось. Того и гляди, объем отставного сержанта до совсем нищенского прозябания. Проснувшаяся магия тому причиной? Или я в первый же день переборщил с нагрузками на доставшееся тело? Скорее всего, и то, и другое. Вновь спустился за окороком и отрезал очередной кусок. Нет, молодому организму требуется горячая пища. Понимаю, что хочу глазуньи, того, что мне долгое время, как все жареное, было категорически не рекомендовано. И именно поэтому казалось вкуснее всего. Теперь все запреты спали. Эх, заживу! Уже стемнело, поэтому зажег масляную лампу, весьма пожароопасное изделие. Огнивом получилось воспользоваться только с третьего раза. Имевшиеся у Степа навыки мне надо еще учиться применять. В птичнике нашел 4 куриных яйца. Хмыкнул, выудив из памяти Степа, что парень-то имел предпринимательскую жилку, получая дополнительный доход к тем небольшим деньгам, которые ему давал опекун на карманные расходы. Сирота тайком от дядьки сбывал часть продукции кур-несушек, жившей неподалеку старухи Регине. У той всегда деньги были, а домашнего хозяйства нет. Знахарка в основном зарабатывала не столько на продажах зелий и снадобий, сколько помогала неосторожным девицам избавляться от ненужного им плода. Такая медицинская практика здесь считалась преступной, и Регину могла ждать казнь через удушение местным аналогом испанской гарротты. Старуха совсем этого не опасалась. Как и на моей родине, строгость законов смягчалась не обязательностью их исполнения. В том смысле, что если знахарка кому-нибудь из сильных мира не создаст проблем, то спокойно помрет своей смертью. Глазунья, в которую я добавил порезанные окорок и репчатый лук, пошла на ура. А жизнь-то налаживается, Степан Николаевич. Говорю я ломким, мальчишеским голосом. Помыл посуду, дверь на внутренний засов запирать не стал и лег в постель. Ригера по-любому надо дождаться. Смотрел в мутное окно, за которым услышал колотушки проходившего мимо патруля стражников, и рылся в памяти Степа. Там уже почти совсем не осталось того, что я бы не воспринял. «Уверен, не может случиться такого, что кто-то меня знает лично, а я вдруг не вспомню. То же самое касается и различных событий, случившихся в сознательном возрасте с моим предшественником. Еще бы отфильтровать значимое от пустого, этим и займусь». Опекун вернулся примерно через час после того, как я лег. Он старался идти на цыпочках очень осторожно. Получалось плохо. Полы в ночи скрипели, как несмазанное колесо у телеги. «Эй, ты уже спишь?» Шепотом интересуется он. Намерения Ригера я знаю, поэтому молчу. Когда дядька направился ко мне, закрыл глаза. Тот поправил мне одеяло, прямо нянька, а не опекун. Вышел от меня, а затем и из дома. Направился к тетке Эльзе. «Ну что же, все понятно. Я буду последним, кто может упрекнуть его за уход к соседке. Меня не выкрадут, невелика шишка». Я уже и забыл, как засыпать без снотворного и не под утро. Придется привыкать заново. Уснул внезапно, как свет выключили, и пробудился от запаха жареного мяса. Аппетитный аромат вползал в мою комнату через большую щель между дверью и полом. Ловлю себя на мысли, что радуюсь последнему, шестому дню недели. В школу идти не надо, как в детстве, в том, первом. Вроде и от учебы меня никогда не воротило, но почему-то радовался выходным. А еще, когда по радио объявляли, что из-за низких температур учащиеся таких-то классов от занятий освобождаются. Можно было лечь досыпать, а потом бежать на мороз играть в хоккей, кататься с горки или просто шляться с друзьями без дела. В королевстве Кранс сильных холодов не случалось. Снег в середине и во второй половине зимы иногда выпадал, но лежал недолго. Так что сочковать от учебы по причине морозов не получится. «Привет, дядюшка!» Здороваюсь, направляясь мимо летней кухни во двор. Увы, удобства здесь все на улице. Впрочем, говорят, богачи и аристократы справляют нужду в посудины, которые за ними потом выносят. Ну, как говорится, у нищих слуг нет. Ригер со Степом обходились обычным деревенским нужником типа сортир. Обойдусь и я. Откуда мясо? Останавливаюсь я за спиной дяди. Ты же говорил вчера, что на арене только гладиаторы будут. Опекун часто приносил с работы говядину. Убитых на потеху публики быков, оттащив с площадки, разделывали и продавали своим служащим очень недорого. В этот раз дядька прихватил довольно большой кусок, и сейчас, порезав, весь его пережаривал на огромной сковороде. Холодильников тут не имелось, поэтому свежее мясо старались сразу же перерабатывать, жарить, варить, солить, вялить, коптить или сушить. Так продукт дольше сохранялся. «Ох, Степ, насмешил!» Ригер уже выложил обжаренные куски из сковородки в большое блюдо и загружал следующую партию нарезки. «Неужели думаешь, я тебя убитыми вергийцами кормить стану?» «Нет, просто вчера еще граф Детонский выставил северного зубра в честь брака своей младшей. Вот его и будем сейчас есть». «Графа Детонского кушать?» «Нет, быка!» — хохотнул дядька. «Смотрю, после вчерашнего удара по голове ты как-то по-иному говорить стал. Болит еще?» «Все хорошо, дядюшка. Ой, побегу в туалет». Сбежал от скользкого разговора. Приучать Ригера к изменениям в моем поведении, скрыть которые точно не получится, надо постепенно. Умывальник у нас очень неудобный. Ни краника, ни соска, лишь мелкое отверстие в боку подвешенной к стене дома кадушки, заткнутое деревянным чопиком на веревочке. Вытащил затычку, вода потекла тонкой струйкой. Заткнул, перестала. Хорошо хоть мыло есть, пусть неприятно пахнущее и внешне больше похожее на кусок бурого угля. Опекун торопится, Ему вскоре с Эльзой идти в церковь. И все делает так шустро, словно снимается в кулинарном шоу. Посуда, ножи, продукты так и летают туда-сюда. Кроме мяса, большая часть которого, остыв, будет густо присыпана солью, закрыта в бочонке и отправлена в подвал, дядя приготовил бобы, пшеничные лепешки, два початка отварной кукурузы, три яйца в мешочек. Как это он здорово умеет! И целую кучу зелени. Делает сразу на весь день. Больше в свой выходной он к плите не подойдет, посвятив его соседке. С удовольствием уминаю угощение. Сам я могу приготовить лучше, однако вылезать еще и с такими способностями не буду. Слушаю рассказы Ригера о гладиаторских боях и травле зубра. Тот описывает весьма красочно и интересно. Чувствуется большой любитель этих зрелищ. Зять мой о футбольных матчах с таким же азартом может часами разглагольствовать. Только где теперь зять или футбол? Нет больше. В моей жизни нет. Жалею? Ничуть. Научи меня мечом сражаться. Прошу Ригера, когда он прервал свой рассказ, присев на табурет, чтобы составить мне компанию за завтраком. К моим одноклассникам, ко всем, ну, почти ко всем, приходят наставники и учат владеть оружием. От такой неожиданной просьбы рука опекуна, наливавшая молоко из крынки в кружку, дернулась, и на столе образовалась небольшая лужица. «Зачем тебе?» Он вытер молоко куском тряпки. «Забудь это, я обязан обеспечить тебе хорошее образование и помочь найти спокойную, хорошо оплачиваемую работу». Отставной сержант взял ложку и принялся есть, а я решил подловить его на неосторожно вырвавшемся словечке. Ригеру надо тщательнее за собой следить, а не ко мне присматриваться. «Кому обязан, дядюшка?» Изображаю наивное удивление. Ригер чуть не поперхнулся. Ответил не сразу. Коренные зубы у ветерана герцогского войска почти полностью отсутствовали, и мясо он жевал передними, как тот кролик, морковку. Степа эта дядькина манера смешила, а меня вот нет. Мужику я сочувствовал. Если с магией у меня дело выгорит, постараюсь дядьке помочь. Сначала, правда, на себе потренируюсь. От предшественника мне досталось отсутствие одного зуба на нижней челюсти и шикарное дупло в другом, начинавшем болеть. Едва Степ сильно студил левую щеку. Время, затраченное на пережевывание, позволило Ригеру придумать лукавый ответ. «Так матушке твоей обязан. Обещал ей, когда она умирала. Она из чертогов Создателя теперь все видит и знает, что я выполняю свои клятвы». «Но ты ведь не клялся ей не учить меня себя защищать? Куда там средневековому мужику тягаться в казуистике с представителем развитого мира? Я его додавлю, не сомневаюсь. Будет меня учить всему, что сам умеет в военном деле. Понятно, с первого раза сломать сопротивление опекуна не получилось. Но камень вода точит. А острой надобности в спешке нет. Хотя дядька и сел за стол после меня и работал только передними зубами и съел больше, завтрак он завершил первым. Я слишком смаковал еду, вспоминая давно забытые вкусы. Выведенный из равновесия моими вопросами, Ригер не обратил внимания на мою медлительность, необычную для Степа. «Мы с нашей помощницей Эльзой сегодня в главную церковь пойдем», сообщил он, убирая за собой грязную посуду в лохань. «Не желаешь с нами? Там сегодня вся герцогская семья будет, а службу сам епископ, маркиз Рональд Неллерский, проведет». «Я пойду, только чуть попозже. Можно?» «Дядь, ты бы лучше нас, меня и Николаса, послезавтра в амфитеатр провел под трибуны, как в прошлый раз». У опекуна в воспитании Степа имелся отличный кнутопряник. Он мог устроить воспитаннику посещение гладиаторских боев или отказать в этом. На парнишку действовало весьма эффективно. «Посмотрим на твое поведение», — сказал Ригер. «Чувствую легкую ностальгию. Точно так, слово в слово. Очень давно мне отвечал на просьбы отец, пока не ушел к другой женщине, оставив мою мать одну воспитывать сына с 9 лет. Дядька оделся в форму отставного сержанта, отличающейся от обмундирования действующего унтер-офицера лишь тем, что 2 серебристые галочки находились не на предплечье, а на груди кителя. Ригер всегда появлялся в церкви только в ней. И уважение больше, и вояки из эскорта какого-нибудь аристократа плетью из озорства не вытянут, и стражники более благожелательно относятся. Корпоративная солидарность имеет место быть и в мире Паргеи». Проводив опекуна, перемыл посуду и принялся за тренировку. Вначале усиленная разминка, затем бой с тенью. А потом решил покидать ножи, используя в качестве мишени столб возле дровяного сарая. Когда-то и у Ригера имелся одер, старый мерин еще со службы, но коняшка давно и сдох, а коновесь осталась. Денник дядька разобрал, а выкопать столб руки не дошли. Кухонные ножи, конечно, мало подходили для метания, но на безрыбье и рак рыба. По военной специальности я радист, однако во время службы ходил в рейды с отрядами спецназа и кое-чему нахватался от них. Вот именно, что кое-чему. Ножи летели точно в цель, только попадали в нее чем угодно, а не острием. Жена утверждала, что я был бы самым идеальным мужчиной в мире, если бы не мое ослинное упрямство. Так это или нет, теперь с ней никогда уже не поспорю. Зато здесь, в новом мире, эта скверная черта характера явно будет мне полезна. Я все же добился нужного результата в метании, пусть всего 2 раза. «Степ!» Опять Ник приперся. Впрочем, я уже силовые упражнения закончил. Можно и отвлечься на повседневную жизнь. Тем более, что первое время мне все будет интересно. «Заходи», — говорю ему, выглянув из двери на входе в дом.